А Сима Круглова все-таки дозвонилась Стиву Чиньо. Не в исторический день бегства Редькина из Москвы и отлета Разгонова в Дубай, а на неделю позже, в другой, не менее исторический день, когда убили никулинского агента Мыгина, так и не успевшего, не создавшего, не открывшего, не попавшего в точку сингулярности. Сима тоже не знала, где, как и когда следует искать магическую точку, но интуитивно чувствовала приближение особого момента. И ей в течение всех 7 дней очень не нравились 2 мальчиков в одинаковых серых плащах, которые безмятежно покуривали то возле ее подъезда, то внутри, в зависимости от погоды. Стив Чиньо оказался весьма понятлив и сразу проникся ее более чем серьезной озабоченностью. В начале декабря в городе Железнодорожном появился умопомрачительный джип Ламборгини. Он подрулил к самому дому Симы, и на глазах у восхищенной публики в лице 2 ГБшных мальчиков прямо в квартиру решительно зашли рослые, нарочито ярко одетые молодые люди с темной кожей индусов самых низших каст. ГБшные мальчики и не подумали шелохнуться. Только один из них достал из кармана маленькую трубочку, вдавил пару другую кнопок и что-то сообщил своему шефу. Надо думать, советовался, вызывать ли подкрепление. Начальство, однако, велело не дергаться. Плюнули они там все на странную девушку Серафиму, да и позволили ей вместе с сыном Ильей загрузиться в роскошную машину, с тем, чтобы отбыть в сторону аэропорта Шереметьево-2, подняться на борт большого авиалайнера и далее по всем пунктам. А мальчики в одинаковых серых плащах, хоть и не были 7 пядей во лбу, зато именно 7 дней наблюдали за девушкой Симой, а потому как-то сразу догадались, что квартира на 1-м этаже скромной хрущевки в обозримом будущем хозяйке уже не понадобится. Лешка Кречет накрутил номер своего мюнхенского друга Петера Шпатца. Уже через 2 часа после отлета в Новосибирск московско-берлинского друга Михаила Разгонова. «Ну и что, Петер? Что ты думаешь по поводу всего этого?» — спросил он. «А ничего», — отозвался Петер равнодушно. «Все идет своим чередом, не дергайся». «Нет, дружище, Разгонова-то я, конечно, куда надо направил. Однако меня пугает совсем иная вещь». «Что именно?» — вяло поинтересовался Шпатц. Похоже, в своем слишком благополучном баварском городе этот магистр всех на свете наук чувствовал себя предельно защищенным от каких бы то ни было случайностей и невзгод. «Меня пугают эти идиоты в Москве. У всех спецслужб полная рассогласованность действий. И вместо того, чтобы четко и слаженно двигаться к поставленной цели, они наступают друг другу на ноги, толкаются задами, одновременно шпионят друг за дружкой и убирают с дороги случайных людей». «А может быть, ты просто не понимаешь? И это в действительности их единственный путь к цели», — философски заметил Петер. «У них же сегодня и цель не совсем обычная». «Ну и что?» — не унимался Кречет. «Цель может быть любой, самой безумной, но в реальном мире это не означает, что надо отказываться от формальной логики». «Остынь, дружище! Иногда как раз и следует отказаться от логики. И вообще, кто тебе сказал, что все они действуют в реальном мире?» «Вот так ты ставишь вопрос», — слегка растерялся Кречет. «Если угодно», — мягко ответил Шпац. «И помнится, раньше ты неплохо понимал подобные вещи». «Наверное, просто устал за последнее время». «Ладно, сменим тему. С философии на конкретику. По впечатлению от встречи с Разгоновым, как ты оцениваешь их подготовку к решающему моменту? Сумеют попасть все вместе в общую точку или...» «Скорее или, но шансы все-таки высоки», — рапортовал Кречет. «Они же сумасшедшие». «Ах, если б ты только знал, Петер, как я устал от этого большевистского максимализма с обеих сторон. Невольно все чаще вспоминаю Леру Новодворскую, которая с фанатизмом Павки Корчагина защищает либеральные идеи и не стыдится говорить об этом. Дескать, я революционерка от либерализма. Понимаешь, раньше я полагал, что подобные заявления возможны лишь в теории, что пацифисты, гуманисты с руками по локоть в кровище — это не более чем фигура речи. А сегодня подобные шизофреники толкутся вокруг меня стадами. А еще эти деятели, фантастически безграмотные в экономике, но занимающие столь угодно высокие посты вплоть до главы кабинета министров, я скоро сам мозгами подвинусь от этого. Шпац не нашелся, что ответить на полной экспрессии пафоса речь, и, вежливо помолчав для порядка, прокомментировал услышанное несколько отстраненно. «Знаешь, Алексей, меня всегда поражало в тебе это удивительное сочетание высокой эмоциональности, свойственной настоящей творческой личности и циничного прагматизма истинного политика. Без такого редкого сплава мы никогда не смогли бы сделать тебя своим. Я рискнул тогда, ты помнишь, сколько голосов было против? А теперь они все иногда разводят руками и бормочут себе под нос: что бы мы делали без Кречета? Дерзай, Леша, на тебя вся надежда». Связь прервалась как-то сама собой. Кречет вышел на балкон и только там позволил себе закурить, хотя сидел в квартире один. Он ощутил вдруг страшную тоску и одиночество. Он был единственным среди них просто человеком. Все остальные являлись эмиссарами высшей силы, посвященными в некую древнюю тайну. Ее можно было пересказывать словами, да только звучали эти слова предельно глупо, потому что пересказ сам по себе посвящением не являлся. А посвящение, как таковое, не зависело даже от самих посвященных. Буддисты объясняли этот парадокс лучше, подробнее и доходчивее. Но Лешка, воспитанный в христианско-коммунистической традиции, просто считал, что всем заведует некая небесная канцелярия, посвящение де промысел Божий. А вот теперь представьте себе на секундочку, как тяжело и больно разговаривать с Создателем тет-а-тет, когда не веришь в него ни на грош.